Мы начинаем урок Шлаве Асулам 83. Мы проходили статью до этого, до того, как мы включили в нее, как бы прервали ее и включили 5 уроков на Йом-Кипур. А до этого мы учили статью, какое преимущество есть в работе чем вознаграждение, какое преимущество есть у работы над. Да, над вознаграждением. Так вы говорите? А? От вознаграждения. От вознаграждения. Окей. Я думаю, нам лучше возвратиться к той статье. А статью по Йом-Кипуру мы оставим. На другой раз, может быть, посмотрим. Ну, просто нам надо было к празднику делать ее, читать ее, заниматься ей. А теперь мы возвращаемся. Страница 59. Строчка 24. То есть, собственно говоря, мы там прошли до урока 77-го. 77-й был. 5 уроков было Йом-Кипура, то есть ну вот так себе такую пометочку сделаем. Строчка 24. Он сказал нам на уроке, на, так сказать, в том тексте, который мы закончили, что есть различие между знанием, между мнением Торы и мнением хозяев домов. Ибо мнение хозяев домов, оно в том, что все, что он делает, он знает, что он должен заработать на этом и получить все заработки, все, что он от этого получает, получить на свою территорию. То есть, он, что значит, что он ощущает, что у него есть своя территория, и что он управляет своим владением. А пока человек так ощущает, он далек от самого себя, от своего истинного себя, от настоящей жизни. И у него, можно сказать, у него маленький разум, очень маленький разум. Человек только делает только ради себя, он просто, как Зохар объясняет, у него маленький разум. Ибо он выбирает вещи, которые говорят, показывают о том, что у него маленькое сознание самого себя, истины. 22. Маше Эйнкен Гадат Тора Ги Ше Эйнло Ршут Бифней Ацмо. Точка. Маше Эйнкен, в противоположность, да Тора мнению Торы или знанию Торы, что она в том, что состоит, что «Эйн лор шут бифней ацмо», нет у него территории самой по себе, для себя самого. И вот это большущий парадокс. И именно преодолевая вот этот земной парадокс земного разума, человек получает самого себя, получает и жизнь в себя. 24 после точки. Везегу хмоша амру хазаль. 25. Везе лешоно. Ды амар реш лакиш. Минаин ше эйн диврей тора миткаямин. Эла бми ше мимит ацмо. 26. Алеа. Шенеймар. Зо тора адам ки ямут баогель. Здесь предпоследнее слово, как мне кажется, я не большой знаток, который, но мне кажется, что вместо ямут надо поставить. Что предпоследнее слово вместо предпоследнего, предпоследней буквы ют должен надо поставить вав. 26-й строчке. Ямут, а не ямит. Просто ошибка, наверное, в песканировании. Очень внимательно, что он говорит. 24. Маши. Нет, 24 после точки. Везегух, Моша, Амру, Хазали. Это, как сказали мудрецы в трактате Вавилонского Талмуда, Брахот, благословение. 25. Везелы шуно, и вот его слова. Да амар реш локиш, что вот сказал реш локиш, такой великий был мудрец. Минайн, откуда он, откуда мы знаем? Ше эйн диврей тора миткаямин, что слова Торы, они, как сказать, они существуют, они, как мы говорим, они остаются в силе только бми шемемит ацмо алеха, только в том, кто умерщвляет себя ею. 26. То есть самой Торы. Шенеймар, что, что ибо сказано, он сам дает этот ответ, ибо сказано, в самой Торе сказано, в Левитике, в Левитах. Да? В третьей книге, то есть там, где описывается законы, там стоит точно эти слова. Зота Тора, вот Тора стоит. И тут же за этим вот Тора, смешно, Зота Тора стоит в Торе так. Зота Тора, вот Тора. И тут же стоит следующее за ней стоит. Адам ки ямут баохль, человек, если он умрет в не палатка, как мы называем, в другое слово, лучшее слово есть, красиво. В шатре. Палатка не говорят духовно. Палатка, шатре. Есть такое слово. Шатер, да? Человек, который умрет, умрет в шатре. То есть, тут же стоит за словом, я за, вот Тора, и тут же стоит человек, если умрет, то есть, умрет, занимаясь Торой, тогда он будет, у него будет Тора, если он будет занятия Торой приведут его к тому, что он умершвит кого? Себя. Что значит себя умершвить? Умершвит свое желание, любовь к себе. И тогда в нем Тора, у него оживет, она у него будет укрепляться, укрепится в нем, даст ему жизнь. Вместо того, чтобы цепляться за любовь к себе, которая не дает человеку жить нормально, а только внешними проявлениями. А самого себя он не знает и не ощущает, в принципе, всю жизнь себя как... не знает просто себя до конца своей жизни. 27. Улам. Ешлагавин. Это мамар хазаль. Бамаша амру. Эйна тура миткаемет элабеми шемемит. 28. Ацмо алеа. 27. Улам. Однако. Ешлагавин, это Маамар Хазаль, необходимо понять изречение мудрецов. Бама Шамру в том, что они сказали. Цитата. Эйн гатура миткаемет элабами шемеми тацмо алеха. Тора устоит, о, Тора устоит только в том, кто себя ею умерщвляет. Вот сейчас он хочет нам объяснить. Очень тонкая вещь, и иначе невозможно. Если человек себя не умерщвляет Торой, то он получает чисто, как сказать, лолишма, он только делает это бизнес, я имею в виду, он делает дела с Творцом. Говорит, хорошо, я буду делать все, но ты мне дай мне этот мир, тот мир, дети, чтобы мои были, не дай мне, чтобы я не было у меня страданий и так далее, и так далее. 29. Алеф. Метазо. Ламали. Точка. Первое. Что нам надо понять? Метазо – это смерть, это умерщвление, которое Торой достигается. Ламали – зачем это мне нужно? Точка. Мадуа цариха адам легемит ацмо бигдей шиикаем атура биядо. Точка. Смотри, какой вопрос он задает. Мадуа цариха адам, почему необходимо человеку легаймит ацмо, умерщвить себя, бигдейши и каема тора баядо, чтобы этим самым его тора устояла. То есть чтобы слова Торы и ее, сила ее, чтобы она удержалась в человеке, чтобы она ему дала жизнь. А это очень важно. Ибо многие учат Тору, и она у них как мертвая. Он открывает рот, она у них мертвая. Я много этого видел и много слышал. 30. Ибо только лишма, только когда человек себя убивает, умерщвляет, тогда она оживает, она начинает говорить откуда-то из него, из тех мест в нем, которые не подчинены желанию получить ради себя. 30. А это не от человека, а он сам просто себя... Тора трансформирует человека таким образом. 30. Бет. Магу шиура мита шецрихалазе. Точка. Бет. Вторая вещь. Магу шиура мита, какова мера вот этого умерщвления шецрихим лазе, что необходимо, что это необходимо. Что это будет необходимо, то есть какова мера этого, какая, чтобы была она, чтобы это было необходимо. Какова мера умерщвления, чтобы это было необходимо, достаточно. Точка. В эйн ломар мита мамаш. Ало хатув. Кигем хаейну 31 в орах ямейну. Точка. Смотри внимательно, что он говорит. В эйн ломар мита мамаш. И не скажешь ведь, нельзя сказать, что это действительно смерть, что требуется. Ало хатув. Ведь написано ведь. В другом месте написано. Кигем хаейну, ибо слова Торы – это ваша жизнь, это наша жизнь. 31. Веорех ямейну, и продление наших дней. Точка. Везегу лагефах мимита, и это противоположное смерти. То, что мы читаем, правильно? То есть, как это объяснить? 32. Гимин, в эйн ломар, шегу царих латет гарбезман, аль лимуда гатора, улавинота, шезе никра, мита. точка, думаю, точка перенесена на следующую строчку. 32 гимель, третий вопрос. То, что нам надо рассмотреть, почему, что же это означает. Вэйн ломар, и нельзя сказать, шигу царих латет гарбезман, что человек должен дать, посвятить много времени, дать дословно, посвятить много времени аллимута тура, изучению Торы, улагавинота и понятию. Шезе некра мита, что это называется смерть. Невозможно, как это понять. Что этим самым, да, что этим самым он приобретает, что это означает смерть. Как это возможно? 33. Алло, анороим. Гам. Эйле широцим легашкия кохам. Рак белимуды холь вело бедеврей кодыш. Эла 34. Широцим легагия лекабель туар доктор миэйзе беэйзе мида мада шигу. Гамгем йошвим байом увалайла веоским 35. Белимудейгем. Очень тонко вот что нам сейчас рассказывает. Смотри, он дает нам пример прекрасный. Точка. 33. Вагало ануру, и мы видим ведь гам эйле, также и те, что, то есть люди другие, также и те, широцим легашки, якохам, которые хотят вложить свои силы. Рагбали мудей холь, только на изучение, как сказать, не святых наук, а других наук, которые вы обычные науки, как говорится. Можешь сказать, что не можешь помочь мне. То есть, которые вкладывают свою силу в изучение профанных наук. То есть наук, не касающихся духовного, вылободи в рейкодыш, а не изучением духовного. Элано 34. Широт сим легагия лекабель туар доктор. Но что они желают достичь того, чтобы получить титул доктора, степень доктора в какой-то науке. Бейзе Мадашеву в какой-то науке. Гам гэм йошвим байом валайла. Также они сидят день и ночь. Вэ оским 35 балимудэйгам. И занимаются своими занятиями. Точка. Вэ гам ану роим. Шэгам еш каэйлу. Шикиблу хвар туар доктор. Миколь маком. Гам кен 36 мамшихим. Мигалимуд вероцим легагия летуар профессор. И теперь смотри внимательно, что пишет этот Барух Ашлаг. И взгляни на его, как сказать, последователя. И ты увидишь, о чем он пишет сейчас. Очень смешно, очень интересно увидеть вот эту параллель вот эту и, собственно говоря, о чем он предупреждает этот самый Барух и как бы его пророчество. Смотри. 35. Вегам ануруими. Мы видим также Шигам ешка эйлош, есть так, и такие. Шикиблу квартуар доктор, которые уже получили уже степень доктора. Миколь маком, смотри, о чем он говорит. Тем не менее, гамкен также, 36, мамшихим багалимут, они также и продолжают изучение, то есть изучение вне светских наук. прилегают к кабале немножко, как будто бы от кабалы что-то идет, но светские науки, онтология, теория познания. Вот что он говорит, смотри, я тем не менее не продолжает, уже получил доктора, он идет дальше идет. И продолжает свое изучение. Веротсим, легагия, летуар, профессор. И желают достичь степени профессор. И смотри, что дальше он что пишет. Он, пророчество ему дано было. Смотри дальше, что он говорит. 36. Вегам еш анашим. Шеквар киблу туар 37 профессор. Вегем ло мавсики мигалимут шелагем. Вероцим легашкия эт коль кохам умирацам. Умирацам, Бамехакер, 38, Велигьот, до Маданим, Оламиим, Умиколь Маком, Ло Омрим Алейхем, Ше Эйна Хохма, Миткаем, Этлбахем, Эла, 39 шагем црихим легагия левхинат мита. Кмоша амру хазаль. Эйн тора, а тора миткаемет. Смотри внимательно, что он пишет. Очень четко смотри, потому что вот то, что сейчас увидишь, великие вещи, которые и в наше время видишь параллель точно, что он говорил. Так вот он, что он говорит. Теперь дальше смотри. 36. Вегам еша нашим, а также есть люди. Шеквар киблу туар профессор, которые уже получили степень профессора. 37. Вегем лома всеки мегалимут шелагем. И они не прекращают свое учение, изучение свое. Вероцим, смотри, что он говорит, и желают легашкия эт коль кохам вкладывать все свои силы умирацам и всю свою энергию, то есть не на духовное, смотри дальше говорит, а всю свою энергию, бамехакар, на исследование, 38, велигьот маданим оламиим, и чтобы стать мировыми учеными, то есть учеными с мировым именем. И теперь очень внимательно, очень важное, самое главное, что он говорит. Умиколь маком, и тем не менее, ло омрим лагем алейхем, не говорят о них, ше эйна хохмамит каемет бахем эла шеем црихим лагагелем хинат бита, что мудрость в них не устоит, если, иначе, чем если они придут к аспекту умершления, смерти, что, чтобы их учеба, она умерщвила их. Правильно, она их не умерщвляет. Понятно? Никто не говорит, что они должны... Что он говорит? Что никто не, должен, не говорит, что они должны себя умертвить этим. Да, понятно, да? Что следующий этап, это уже будет Нобелевская премия. Ну, разве он умерщвляет себя этим самым? Понятно? Он не умерщвляет себя. Никто не говорит, что он должен себя умертвить этим. Понятно, что занимается... антологии, разными философиями, он себя не обязательно, совершенно не должен себя умертвить этим. Наоборот, почет, деньги, слава и так далее, все это сопровождается. А здесь говорят, смотри, как он, что он говорит, «Кмоша амарну хазаль», так как сказали мудрецы, а то, что сказали мудрецы про Тору, про изучение Кабалы и Торы, «Эй, натура миткаемет», что Тора не устоит в человеке, если он себя ею не умертвит, умерщвит. Понятно? Все другие науки, все, что хочешь, можно изучить. И философии, и так далее. Никто не говорит, что тебе, человеку, нужно себя умертвить. Они учат много. Понимаете, учат Блаватская всех и всякие другие, других этих самых... этих самых других наукоподобных, Да? Они учат их тоже, все это, пожалуйста. Философы, а? Философы, да, я, наукообразные. Я их называю наукообразные, тоже нужно, понятно? Совершенно, но не, никто себя этим не... Но этим и никто не требует от этого, от того, чтобы они себя умертвили своей учебой. Они кушают, пьют, получают все другие наслаждения. У них немножко меньше времени, чтобы это сделать, чтобы это... Но они всех, у них слава, у них на уме, и все у них, они... Как бы то ни было, что бы то ни было, они делают это тоже, делают это лоли шма, безусловно. А здесь должна, человек должен себя умертвить. Это условие того, чтобы Тора устояла, укрепилась в человеке. То есть он должен умерщвить ею Торой свое желание, свою любовь к себе. Понятно? Не значит, что он должен действительно умереть от этого. Совершенно не наоборот. Он должен, он оживет тем самым, что он умертвит свое любовь, свою любовь к себе. Все, что необходимо в жизни, он получает, это для этого дано нам, наш земной разум достаточен для того, чтобы сделать любые исследования в этой жизни, даже дойти до Нобелевской премии. И в то же время заниматься Торой и умерщвить себя Торой. Так? Но, конечно же, если человек полностью все положил, кладет на кон, как бы сказать, полностью только этими занимается, то, конечно, там никто ничего не требует от этого. Конечно же, человек, если когда занимается такой наукой расширенной, он должен полностью, конечно, вложить все свои силы, откуда у него будет уже сила заниматься уже духовным. Я не знаю, откуда может возникнуть такая сила. Только на старом запасе человек может еще немножко что-то такое говорить, то, что когда-то что-то учил, но совершенно невозможно. Каждый день надо добавлять, каждый учитель, каждый каббалист должен каждый день учиться Зогару, Тикуней Зогар, а все другим вещам, каждый день учиться. Тогда он может говорить не слова, а дух из него выходит, который сверху, он его притягивает сюда. 39. Машма. После точки. Лелимудей 40 холь. Эйнтнаим каэйле. Точка. Машмаз. Это означает. Это казалось бы, означает, что лелимудей холь, что для профанных изучений, для профанных изучения профанных наук, то есть общих наук, эйнтнаим каэйле, нет подобных требований. Да, чтобы человек умертвил себя ими. Им кен магуга пируш эйна тора миткаемет элебеми шемемит ацму алега. Точка. Если так, то как это понять? Каково значение того, что сказано, что Тора устоит только у того, кто себя ею умерщвит. Точка 41. Митазо маги, что же это за смерть? И вот что же это за смерть, мы будем учить в Израиле на следующем уроке.